Полчаса спустя наш автомобильный кортеж прибыл к исследовательскому институту корпорации «Лотос». Он был построен на склоне горы, окруженный густым лесом. Здание хорошо замаскировано, но главное – это тишина и уединение, позволяющие персоналу глубже погружаться в работу. Нас окружало множество охранников семьи или в камуфляжной форме. Их пояса говорили о том, что они вооружены, хотя они и не демонстрировали оружие открыто. В этом регионе Гонконга могущественная семья могла существовать только благодаря криминальным связям. Семья Ли – классический пример, они просто умело скрывали свою темную сторону. Под руководством Джерри Ли мы вошли в строго охраняемый институт. Там нас подвергли полной дезинфекции и выдали специальные защитные костюмы. Внутри института мы увидели множество сотрудников в таких же костюмах. Некоторые из них узнали Джерри Ли и кивнули ему в знак приветствия. Джерри Ли дружелюбно улыбнулся им в ответ. Оказалось, что этот персонал был нанят семьей Ли за большие деньги. Их главная задача – разработка новых продуктов, и им было все равно, кто здесь главный. Когда мы вошли в институт, Джерри Ли пояснил нам: «Профессор Гайтера, мой дядя, у него довольно строгий характер, так что не обижайтесь на его поведение». Лаа, который уже оправился от вчерашней травмы, улыбнулся и сказал: «Не беспокойтесь, босс Ли, мы понимаем, что ученые отличаются от обычных людей». Когда автоматическая дверь лаборатории открылась, перед нами предстало множество инструментов, трубопроводов и разноцветных химикатов. Это зрелище было просто невероятным. Когда Джерри Ли привел нас в лабораторию, к нам подошел молодой человек в очках и спросил: «Вы генеральный директор Джерри Ли?» «Да, это я, мой дядя, профессор Гайтера, здесь», — с небольшим смущением ответил Джерри Ли. Он заранее предупредил Гайтера о нашем визите, чтобы тот показал нам результаты исследований. Молодой человек ответил прямо: «Пришла учительница профессора, сейчас он в маленькой лаборатории, разговаривает с ней и просил не беспокоить. Он также сказал, что вам, босс Ли, придется подождать снаружи». Молодой человек говорил очень быстро и сразу вернулся к своей работе. Джерри Ли на мгновение застыл, затем обернулся к нам и неловко сказал: «Прошу прощения, я сам немного сбит с толку, но если дядя сказал подождать, то нам остается только немного подождать». Маюми, которая узнала истинное лицо Джерри Ли за последние два дня, холодно ответила: «В этой семье, похоже, нет нормальных людей». Джерри Ли сделал вид, что не расслышал ее, и просто улыбнулся. «Босс Ли, если профессор способен разработать такие удивительные материалы, то его учительница, наверное, может еще больше?» – спросил Лаа. Джерри Ли задумался. В этом действительно был смысл. Учительница, способная обучить такого выдающегося ученого, как Гайтера, наверняка обладает еще большей ценностью. После долгого ожидания дверь в соседнюю комнату, наконец, открылась. Из нее вышел мужчина средних лет в белом халате. Его сидеющие волосы контрастировали с мрачным, но взволнованным лицом. Без слов стало ясно, что перед нами Гайтера, глава исследовательского института и наш технологический партнер. Следом появилась еще одна фигура, которая ошеломила всех нас. Перед нами стояла женщина с русыми локонами, высоким телосложением и изящными изгибами. Она также носила белый халат. Без сомнения, Джерри Ли, Лаа и Маюми восхитились ее красотой. Но больше всех был поражен я. Как это могла быть она? Мои губы сложились в сложную улыбку, смесь горечи, счастья и недоумения. Но она уже заметила меня. Ее лицо сначала выразило шок, а затем она бросила мне кокетливый взгляд. «Дядя Гайтера, это кто?» – спросил Джерри Ли с улыбкой джентльмена, подойдя к ученым. Голос Гайтера был резким, и он, не глядя на своего племянника, представил: «Это моя учительница из России. Она сегодня случайно оказалась в Гонконге, и я пригласил ее взглянуть на мои последние исследования и дать рекомендации». Честно говоря, Гайтера было явно за 40, а его учительнице чуть больше 20 на вид. Это казалось невероятным. «Я понимаю, но могли бы вы рассказать о ней подробнее?» — с терпением спросил Джерри Ли, не сводя взгляда с женщины. Она улыбнулась и заговорила на безупречном китайском. «Здравствуйте всем, меня зовут Александра. Это мое полное имя, но я предпочитаю, чтобы меня звали просто Саша». Саша – такое простое имя, но ее длинное полное имя говорило о многом. Имена у западных людей часто несут в себе наследие. Ее имя включало символы власти и чести, что говорило о ее благородном происхождении. Присутствующие понимали, что перед ними не просто обычная женщина, а человек с сложной и загадочной историей. «Рад познакомиться с вами, госпожа Саша», — сказал Джерилли, протягивая руку. Но Саша не пожала ее. Она улыбнулась с достоинством принцессы и сказала: «Мужчина, который первым просит рукопожатия у женщины, нарушает этикет, поэтому я отказываюсь». Этот прямой отказ немного смутил Джерилли, но никто не воспринял это как высокомерие. Она просто была такой. Гаитера нахмурился и сказал: «Джерилли, не будь груб с моей учительницей. Приготовься, я не устроил надлежащего приема для нее». «О, конечно». Джерилли почувствовал себя несчастным, но не показал этого. Он дал указание одному из своих подчиненных подготовить прием. Саша с любопытством спросила, что это означает. Гаитера быстро ответил: «Это значит приветствовать гостя хорошей едой». «О, хорошо, я как раз голодна». Саша рассмеялась, как молодая девушка, затем посмотрела на меня и остальных. «А кто эти люди?» Джерилли сразу представил нас. «Это наши деловые партнеры. Я привел их сюда, чтобы ознакомиться с ходом разработки нового экологически чистого материала и обсудить контракт. Как учительница моего дяди, вы могли бы дать нам несколько советов в научной области». Я заметил, что Саша посмотрела на меня с сомнением. Она, казалось, не понимала, почему я вдруг оказался здесь в роли инспектора компании. Гаитера заметил молчание Саши и предположил, что оно свидетельствует о ее нежелании что-либо делать. Поэтому он добавил недовольно: «Джерилли, как вы можете так небрежно просить учительницу дать указания? Вы понимаете, кто она такая? Знаменитые институты Англии, Америки и Азии хотели бы заполучить ее советы». «Гаитера, не стоит перебарщивать», — бросила на него взгляд Саша. Гаитера сразу же замолчал и заискивающе улыбнулся Саше. «Мне не были знакомы исследовательские институты, о которых говорил Гаитера, но все понимали, что Саша – лидер в научном мире. И это была молодая женщина». Лая тоже был поражен. Он осторожно и нерешительно спросил: «Госпожа Саша, вы случайно не лауреат Нобелевской премии?» Саша улыбнулась и покачала головой. «Нет, я никогда не получала никаких наград. Моя учительница уже 3 года подряд была окончательным судьей при присуждении Нобелевской премии. Выиграть одну – это пустяки», – пробормотал Гаитера, как будто это добавляло ему важности. Эта информация снова потрясла всех. Оказывается, лауреатов самой престижной премии в мире назначала эта девушка. Даже невозмутимый генеральный директор Джерилли не смог скрыть благоговение перед молодой женщиной. Ему было стыдно за свою попытку сблизиться с ней ранее. Его скромный статус, похоже, не позволял ему даже дунуть в ее сторону. «Госпожа Саша, если вы закончили на сегодня, может, пообедайте с нами в ресторане? Вы редко бываете в Гонконге, так что будет честью, если вы примете наше приглашение», — сказал Джерилли, потея от волнения. «Спасибо, босс Ли. Однако сначала я хотела бы встретиться со старым другом», — ответила Саша, переведя взгляд на меня. Маюми заметила, что Саша знакома со мной и наши отношения особенные. В этот момент она окончательно убедилась в этом. Маюми не понимала, как я могу быть знаком с этой красивой и умной женщиной. Маюми была красавицей, но она не могла сравниться с Сашей по аристократическому шарму. Я долго молчал, но наконец привлек внимание всех в лаборатории. Только Джерилли и Маюми не сомневались в моих словах. Остальные же не верили, что я могу быть знаком с такой выдающейся дамой. Гаитера пытался понять, возможно, я эксперт в какой-то области и просто не узнал меня. Джерилли волновался, его улыбка была горькой. Его решение сдаться было верным. Знакомство с дамой такого уровня говорило о том, что я определенно не был простым человеком. Посмотрев в красивые сапфировые глаза Саша, полные предвкушения, я вздохнул. «Пойдем в уединенное место, чтобы поговорить», — сказал я. Сняв защитный костюм, большими шагами вышел. Саша, не имея защитного костюма, вышла следом за мной. Джерилли и остальные растерялись. Маюми выглядела подавленной. Внезапное появление Саши впервые в жизни заставило ее почувствовать себя такой беспомощной. Казалось, ей предстоит преодолеть еще больше препятствий, кроме ее лучшей подруги Линока. За институтом находился густой лес с небольшой беседкой, усыпанной листьями. Здесь было пустынно, и сейчас оно стало хорошим местом для беседы. Стоя в углу беседки, я прислонился к колонне, опустив голову. Казалось, я был погружен в раздумья и молчал. Саша спокойно стояла передо мной, ее яркие глаза не отрывались от меня. Ее лицо сияло от волнения и радости, будто она не могла насытиться моим присутствием. Через некоторое время я тихо спросил: «Мои старые друзья в порядке, им не хватает твоего присутствия, как и прежде», — ответила Саша. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул я. Саша замерла на мгновение, затем спросила: «Фенрир, ты действительно не планируешь вернуться?» Подняв голову, ответил: «Не называй меня Фенриром, теперь я не использую свое настоящее имя, называй меня просто Синдзира. Кстати, я работаю в отделе продаж компании Fujiwara International в Токио, теперь я обычный светский человек». Лицо Саши сияло, будто она вот-вот взорвется, но она с трудом сдержалась, хлопнула в ладоши и сказала: «Поздравляю, Синдзира, ты наконец-то добился своего преображения». Не удержавшись от улыбки, я сказал: «Да, я вернулся в этот мир более чем полгода назад, и я не только завел новых друзей, но и женился. Теперь у меня есть семья, и я, наконец, могу вести жизнь обычного человека». «Ты женат?» Лицо Саши побледнело. Почувствовав себя неловко от ее резкой реакции, не знал, как ее утешить. Заставил себя улыбнуться и сказал: «Что такого? Женитьба для меня не является чем-то запрещенным. Совершеннолетние мужчины и женщины должны жениться, так говорят люди в Японии». Саша опустила голову и вытерла глаза, затем подняла ее и сказала: «Похоже, ты наслаждаешься своей нынешней жизнью. Думаю, многие будут разочарованы, ведь многие ждали твоего возвращения». Покачал головой: «Я никогда не говорил, что ухожу навсегда. Сейчас мне нужно спокойствие. Вы лучше всех знаете о моем состоянии и должны это понимать». Саша обеспокоенно спросила: «Твоя болезнь все еще обостряется, иногда сложно контролировать, но пока здоров. Просто не использую силу, превышающую возможности обычного человека. Прости меня, я всегда говорила, что освобожу тебя от этих оков, но ты уже пыталась». Затем ободряюще улыбнулся: «Кстати, теперь ты свободна в Гонконге, где Катерина, которая всегда была рядом». «Хаем», — Саша фыркнула, услышав имя Катерины. «Эта старая женщина просто перекладывает всю ответственность на меня. Я решила показать, что не собираюсь брать на себя все обязанности и планирую путешествовать по миру. Я здесь, в Гонконге, потому что мой ученик Гайтера постоянно приглашал меня взглянуть на его достижения. Поскольку я была свободна, то приехала. Вот как дело обстоит». Я задумался. Саша усмехнулась, демонстрируя свои формы под облегающим халатом. «Мой уважаемый король, ты уверен, что кто-то будет искать, когда ты сам запретил это делать? Многие просто убегут, узнав тебя». Почувствовав себя немного неловко, ответил: «Не думай так, я не такой уж страшный. На самом деле, очень рад встретиться с тобой». «Правда?» — Саша радостно спросила. «Если это так, могу я навестить тебя в Токио? У меня есть студент, который учится в Токио, и он работает над тем же проектом, что и профессор Гайтера». Напоминание о служебных делах заставило меня сказать: «В данный момент я работаю в Fujiwara International, и будет лучше, если исследования Гайтера дадут результаты. Грин работает на конкурента как их учитель. Можешь ли ты помочь договориться, чтобы оба они работали на мою сторону? Это избавит меня от необходимости искать персонал». Саша задумалась, дотронувшись до подбородка. «На самом деле, есть другой вариант», — сказала Саша расслабленным голосом. «Если вы хотите разрабатывать новые экологически чистые материалы, могу предоставить множество неоткрытых технологий. Это поможет вашей компании стать лидером на мировом рынке». Я знал, что молодая леди говорит правду. С детства ее считали гением, и она всегда была на передовых позициях в научных исследованиях. Есть только несколько областей, которые ее не интересуют. Но в тех, над которыми она работает, происходят настоящие технологические прорывы. Однако большинство ее разработок в конечном итоге скрываются или уничтожаются. Она не хотела, чтобы мир развивался слишком быстро, потому что это привело бы к опасной гонке в области науки и технологий. Это неудивительно для ученой, которая еще помнила свою жизнь в античной Греции, и нашему знакомству уже не один десяток веков. После того, как мы немного поговорили, Саша вдруг вспомнила что-то и спросила: «Синдзира, как долго ты еще будешь в Гонконге?» «Наверное, еще дня три». «Три дня?» — Саша задумалась. «Хорошо, через три дня я хочу дать тебе кое-что полезное». Я не знал, что Саша планирует, но так как она не уточнила, не стал спрашивать. После беседы мы вернулись в исследовательский центр и увидели, что все нас уже ждут. Джеррили, Гайтера, Маюми и другие. Маюми, заметив, как Синдзира и Саша весело болтают, почувствовала легкую грусть. Но она все равно улыбнулась Саше из вежливости. Саша уже давно обратила внимание на Маюми, которая шла рядом с Синдзира. С точки зрения западного человека, внешность Маюми была не слишком яркой. Но Саша, которая общалась со множеством красивых людей, оценила грациозность и уверенность Маюми. Саша заметила печаль в глазах Маюми и поняла, что с ней происходит. Она игриво улыбнулась Синдзира. Гайтера, который был с ними, широко улыбнулся и пригласил Сашу в машину. «Учительница, вы наконец-то вернулись. Пойдемте в ресторан». Саша красиво нахмурила брови. «Гайтера, тебе следует вернуться в исследовательский центр и завершить проект, над которым ты работаешь. Я вернусь, чтобы проверить результаты твоей работы после обеда». Гайтера был удивлен, когда Саша захотела еще раз посмотреть на его работу. Он сразу же преисполнился энергии, даже не расстроился, что не сможет поужинать с учительницей, и взволнованно побежал обратно в исследовательский центр. Джерри выбрал для Саши знаменитый ресторан в западном стиле в Гонконге, расположенный недалеко от моря. Дизайн ресторана был похож на стиль готических соборов. Высокие острия, вытянутые формы, колонны с резьбой. Все в интерьере было выполнено с изысканным вкусом. Расписные стеклянные окна создавали мрачное, но умиротворенное настроение. Яркий солнечный свет, сочетаясь с внутренним убранством в старинном восточном стиле, создавал завораживающую гармонию. Мы подошли к круглому столику с видом на море, заняли свои места и заказали множество блюд. Пока мы ждали, Джерри, который все еще боялся меня, наконец набрался храбрости и спросил у Саши: «Как вы познакомились с господином Синдзира, госпожа Саша? Неужели вы когда-то работали вместе?» Этот вопрос отражал то, что волновало всех, особенно Маюми. Ее удивляло, как я знаком с такой женщиной. В конце концов, наши характеры и манеры были слишком разными. Мы просто несколько раз встречались за границей. «Господин Синдзира помог мне в сложной ситуации, и мы познакомились», — ответила Саша уклончиво. Остальные начали верить, что я выполнил для Саши какую-то работу. Джерри, зная мою репутацию, решил, что я помог ей избавиться от назойливого поклонника. Мы немного поболтали. Когда официант принес блюдо, я неожиданно выпрямился. Слева от меня сидел Лао, и его собирались обслужить первым. Он взял нож и вилку и с нетерпением посмотрел на основное блюдо. Официант держал большой поднос в левой руке и белое полотенце в правой, элегантно приближаясь с улыбкой. Я неожиданно встал между Лао и официантом. «Господин Синдзира, что-то случилось?» — удивленно спросил Лао. Он был голоден и не успел позавтракать. Остальные тоже смотрели с недоумением, а Саша, казалось, понимала, что происходит. Она медленно встала. Официант, все еще улыбаясь, спросил меня: «Господин, могу я вам помочь?» — указал на белое полотенце в руке официанта и сказал: «Я хочу это полотенце». Официант вежливо ответил: «На вашем месте есть салфетка для гостей». «Я хочу именно это», — ответил я с неискренней улыбкой. В глазах официанта появилось недоумение, но в конце концов он кивнул и протянул мне полотенце. «Господин, можете взять его, если хотите». «Спасибо». Сказав это, я быстрым движением ударил ладонью по правой руке официанта. Бах! Раздался выстрел. В руке официанта появился револьвер. Выпущенная пуля должна была попасть мне в грудь, но благодаря моей реакции пуля ушла в потолок. Глава 19. Возвращение в Токио. В ресторане раздались крики. Гости в панике разбежались, прячась под столами и за стенами. Случай со стрельбой оказался слишком ужасным для них. Официант, не успевший выстрелить в меня, сделал шаг назад, чтобы прицелиться и выстрелить снова. Но я не собирался просто стоять. Не давая ему времени прицелиться, оказался у него за спиной и ударил по затылку. Официант упал, потеряв сознание. Джерри, толстяк Лао и Маюми были в ужасе. Джерри кричал в ярости и привел с собой телохранителей. Толстяк Лао спрятался под столом. Маюми прижалась ко мне, и я прикрыл ее своим телом. Затем сказал остальным: «Будьте осторожны, у него есть сообщники». Не дождавшись, пока я закончу говорить, слегка полноватая пара встала. Каждый из них целился в меня и Джерри, держа в руках револьвер. Профессионалы знают, что револьверы не дают осечки. Наемные убийцы опасны не только своей подготовкой, но и тем, что их невозможно предугадать. Эта пара с самого начала сидела через несколько столиков от нас. Они тихо разговаривали и ели, как обычные посетители. Их внешность была заурядной, а одежда ничем не отличалась от одежды других людей. Но, к сожалению, именно такие неприметные люди были ядром этого покушения. На грани жизни и смерти все затаили дыхание. Киллеры, переодетые мужем и женой, собирались застрелить нас. После двух выстрелов в ресторане снова поднялся шум. Гости выбегали из ресторана, не обращая внимания на происходящее, лишь бы быстрее покинуть ужасное место. Джерилли закрыл глаза, готовясь к смерти. У него нет времени на побег и нет шансов справиться с двумя убийцами. Однако, когда раздались выстрелы, он не пострадал. Открыв глаза, Джерилли увидел картину, от которой у него похолодела спина. На лбу у каждого из киллеров появились кровавые дыры, из которых шел дым. Глаза их были широко открыты, когда они упали на пол. Револьверы в их руках все еще были готовы к стрельбе, но они даже не успели выстрелить. Саша, спокойно наблюдая со своего места, держала в руках карманный пистолет швейцарского производства. Этот пистолет был всего 5 сантиметров в длину, но обладал огромной мощностью на коротких дистанциях. В критический момент Саша убила двух киллеров, избавив Джерилли от страха за свою жизнь. Джерилли безвольно сел на пол. Он вновь оказался на грани между жизнью и смертью. Маюми тоже была в шоке. Ее прошиб холодный пот. Видя, что Саша спасла нас, она испытала благодарность и восхищение. Она чувствовала, что не имеет права ревновать к такой женщине. «С тобой все в порядке?» – мягко спросил я, проводя пальцем по бледному лицу Маюми. Она почувствовала приятное волнение. После опасного происшествия я проявил заботу о ней. Она поняла, что важна для меня не меньше, чем Саша. Это осознание развеяло ее тревоги. Даже к такой привлекательной девушке, как Саша, я вряд ли отнесся так по-особенному. Маюми вновь наполнилась уверенностью и ослепительно улыбнулась. «Когда ты рядом, я знаю, что в безопасности». Не понял, почему она вдруг стала такой радостной. Недоумевая, я с облегчением кивнул. «Что, черт возьми, происходит? Почему нас снова пытаются убить? Разве Джон Нилли уже не мертв?» — воскликнул Лаа, испуганный случившимся. Джерилли глубоко вздохнул и с огнем в глазах сказал: «Это Чикару. Как я и предполагал, он не даст нам так просто стать союзниками». «Чикару?» — рот Лаа дернулся, и он выругался. «Как отвратительно. Это определенно самые мерзкие методы. Что нам делать? Если вернемся в Токио, окажемся в еще большей опасности». «Мы вернемся», — Маюми тут же успокоилась, проанализировав ситуацию. «Если мы вернемся в Токио, Чикару не осмелится действовать. В Токио каждый их шаг будет использован против них». Джерилли кивнул в знак согласия. «Совершенно верно, анализ Маюми точен. В ближайшие дни я сделаю все возможное, чтобы ничего не испортило ваше настроение». Телохранители поспешно подошли к Джерилли, и он приказал: «Немедленно мобилизуйте наших лучших людей. Свяжитесь с полицией. Мне нужны данные за всеми киллерами, которые въехали или выехали из Гонконга». Завершив свои распоряжения, Джерилли повернулся и поклонился Саше, которая спокойно пила чай. «Спасибо за спасение, госпожа Саша». Саша грациозно поставила чашку и, как истинная аристократка, сказала: «Не стоит благодарности. Единственный, кто заметил и предупредил нас, был Синдзира. Все недоуменно посмотрели на меня. Как я смог заметить наемного убийцу и понять его методы? У меня лучше развита кратковременная память, чем у большинства людей. Официантов в ресторанах не меняют после того, как столик занят, чтобы не менять порядок чаевых. Но этот официант отличался от предыдущего. Кроме того, он держал полотенце не так, как положено. Оно не было накинуто на запястье, а закрывало руку. После того случая, я стал внимательнее относиться к деталям. С моим многолетним опытом я могу почувствовать опасность, когда кто-то пытается меня убить. Но наемные убийцы, которых послал Чикару, были непрофессионалами. Настоящий профессионал не стал бы так легко раскрывать свои намерения. Джерилли понимал, что я необычный человек, поэтому не стал задавать лишних вопросов. Он боялся разозлить меня, поэтому просто поблагодарил и оставил вопрос без ответа. Токио. Осенний дождь окрасил небо в серый цвет и промочил землю. Здание сциенца технолога семьи Чикару. Дверь в кабинет генерального директора Чикару распахнулась с огромной силой. Большой Бонсю, с сигаретой во рту, большими шагами прошелся в своих резиновых сапогах по изысканному ковру из овечьей шерсти. Чикару поднял голову, посмотрел на Большого Бонсю и сказал: «Я говорил тебе это уже много раз. Стучи, прежде чем входить. Хорошо, что тебе нравятся резиновые сапоги, но было бы неплохо снимать их перед входом в мой кабинет. Ты знаешь, сколько стоит этот ковер?» Большой Бонсю ухмыльнулся. Он привык к критике со стороны своего босса и совсем не возражал. «Зачем стучать в дверь? Это пустая трата времени. Ты же не будешь трахать свою секретаршу, босс. Даже если я застукаю тебя трахающимся со своей секретаршей, ничего страшного, мы всегда можем трахнуть ее вместе. Что касается ковра, то мне он не нужен, толстокожий». Чикару пробормотал это с досадой. Он чувствовал себя раздраженным по отношению к подчиненному, но когда доходило до драки, то не мог без него. Поэтому он вернулся к делу. «Какие новости из Гонконга?» «Безуспешно. Неизвестно, откуда взялась та белая цыпочка, которая убила парочку. Она божественно стреляет. Цок-цок. Интересно, ее навыки в спальне такие же божественные?» Большому Бонсю было невероятно любопытно. Чикару на мгновение задумался. «Европейка, выясни, кто эта западная леди. Также следи за лабораторией Лотоса, нужно поймать Гайтера». Большой Бонсю согласился. «Тогда ладно, босс, вы не хотите послать еще нескольких убийц? Этот парень Синдзира, крепкий орешек, он не умирает, что бы мы ни делали». Чикару встал, подошел к окну из армированного стекла, посмотрел на холодный дождь, заливавший бетонные джунгли Токио, и сказал: «Гонконг – это база Семьи Ли, они там хозяева, триады Хансен, восточная жемчужина и общество Кинжала, все их союзники. У нас был только один шанс, если мы предпримем еще одну попытку, мы только выставим себя на посмешище». Большой Бонсю почесал в затылке. «Мы что, вот так просто сдадимся?» «Конечно, мы не будем сдаваться, однако в некоторых вещах иногда нужно отступать, чтобы ударить вновь». «Ты снова говоришь вещи, которых я не понимаю», – пробормотал Большой Бонсю, затем вышел из офиса в резиновых сапогах. Он даже забыл закрыть дверь. В кофейне мы с Сашей сидели за столиком в углу и наслаждались кофе. Заметив, что Саша молчит, я спросил: «Ты ведь не просто так позвала меня сюда, правда?» Саша поджала губы и ответила: «Уже скучаешь по Маюме? Не переживай, я не отниму у тебя много времени. Завтра ты возвращаешься в Токио, да и мне нужно уезжать из Гонконга». Понимал, что Саша просто шутит, но не стал возражать. Я не это имел в виду. Маюме для меня, может быть, и дороже, но пока мы не достигли такого уровня отношений. Саша загадочно улыбнулась и достала из кармана маленькую пластиковую баночку без этикетки. «Что это? Лекарство?» – спросил я, принимая баночку и открывая крышку. Внутри оказалось около дюжины черных таблеток. Саша выглядела серьезно и сказала: «Я провела последние годы, пытаясь понять, как справиться с твоей странной болезнью. Проведя множество тестов, я вывела некоторые фундаментальные принципы. Эта таблетка – результат моих недавних исследований. Я не стала давать ей название, так как она предназначена только для тебя. Как мне ее использовать?» – осторожно спросил я. «Когда ты не сможешь контролировать себя, эта таблетка поможет успокоиться. Но чем чаще ты ее используешь, тем больше у нее побочных эффектов. Это как яд медленного действия. Поможет в краткосрочной перспективе, однако, может привести к полному безумию». Я некоторое время молчал, затем горько улыбнулся. «Ты пытаешься меня убить или спасти?» Саша внимательно смотрела на меня и ответила: «Ты можешь не использовать это». Положив баночку в карман брюк, я сказал: «Ты знаешь, я бы хотел не использовать это, но не могу отказаться». Саша вздохнула. Я знала, что так и будет. Было уже за 10 вечера, когда наш самолет из Гонконга приземлился в Токио. Вечерние рейсы обычно дешевле, поэтому мы не выбрали утренние, хотя могли себе позволить бизнес-класс. Когда мы подошли к выходу из аэропорта, Лао попрощался с нами и ушел со своей помощницей. Эта командировка была для него непростой. Он нервничал, испытывал трудности и почти не имел возможности провести время с любовницей. Маюми вдохнула холодный влажный воздух Токио и спросила: «Ты собираешься домой?» Я кивнул. «Хочешь, подвезу тебя?» «Нет, моя машина тоже на парковке. Кроме того, это будет неправильно», — Маюми подмигнула мне. «Ты не видел свою законную жену целую неделю. Я не могу задерживать ваше воссоединение». Ее слова звучали горько. Перед тем, как уйти, Маюми широко раскрыла руки, обняла меня и вдохнула мой запах. Затем она отпустила меня, отступила назад и помахала на прощание. «Хотя я не люблю расставания, увидимся позже». Закончив говорить, Маюми развернулась и потащила свой чемодан в сторону парковки. В свете ночных фонарей ее изящная фигура выглядела уверенно и независимо. Я понимал, что скрывать свои эмоции несправедливо по отношению к Маюме, но поскольку не сталкивался с подобным раньше, просто позволил всему идти своим чередом. Вернувшись домой, заметил, что свет в гостиной все еще горит. Поставил чемодан в сторонку и подумал, что, возможно, Вакаме ждала меня. Но, подойдя ближе, увидел Линака, сидящую на диване. Она была одета в розовую хлопковую пижаму, ее волосы свободно спадали на плечи. Лина, державшая в руках модный журнал, выглядела умиротворенной. Когда я вошел, она подняла глаза. В свете ламп ее лицо оставалось без эмоций. Она просто моргнула и кивнула в знак приветствия. Улыбнулся, заметив, что моя любимая жена изменилась. Теперь она стремилась стать хорошей женой, ожидающей возвращения мужа. Подойдя, оценил милую пижаму Линака, которая выглядела так, будто была сшита для маленькой девочки. «Ты взрослая, и тебе стоит носить что-то более сексуальное. Эта пижама больше подходит детям. Это подарок от бабушки, я привыкла носить ее», — Линака продолжила читать журнал, не отвлекаясь. «Когда ты покупала книги, ты выглядела как транжира. Я не ожидал, что ты будешь одеваться так экономно. Сегодня день рождения бабушки. Когда скучаю по ней, я надеваю эту пижаму», — Линака отложила журнал. Она взяла чашку кофе, сделала глоток и спросила: «Переговоры прошли успешно? Ты имеешь в виду процесс или результат? Есть разница?» — спросила она. «Да, процесс был шокирующим, пугающим и сложным, но результат оказался значительно успешнее ожиданий. Чуть позже я снова сел в машину и поехал в бар, где жила Тацука. У нее не было четкого расписания работы и отдыха, поэтому я не знал, когда она дома. Когда вошел в ее комнату, наполненную сладким ароматом, она лежала на кровати и смотрела телевизор. На ней была полупрозрачная черная ночная рубашка, которая едва прикрывала ее изящную фигуру. Мое неожиданное появление приятно удивило Тацука. Она вскочила с кровати и бросилась мне в объятия. Почувствовав запах ее тела, поцеловал ее в шею. «Как ты тут, пока меня не было?» — спросил я. «Почему ты спрашиваешь? Раньше, даже находясь в Токио, ты пропадал на неделю, не выходя на связь», — спокойно ответила Тацука. Дальше говорить не имело смысла. Решил сначала сделать, что действительно важно, а уж потом обсудить остальное. Ночная рубашка Тацука куда-то исчезла, а я, обняв ее мягкое и хорошо развитое тело, погрузился в бой. Вскоре ее полуоткрытые глаза и тяжелое дыхание привели меня к кульминации. Ее груди прижались к моей, а два твердых соска терлись о меня, доставляя мне огромное удовольствие. Хотя последние несколько дней я был с Маюми, наши отношения были на ранней стадии, и мы были в командировке. Я не мог позволить себе такое непринужденное общение с ней. Маюми тоже не могла легко пересечь барьер под названием Линака, поэтому я сдерживал свои желания. После того, как я наконец достиг кульминации еще раз, удобно устроился на кровати и погладил мягкие волосы Тацука, почувствовав легкую сонливость. Тацука, несмотря на усталость, была в хорошем настроении и спросила, почему я решил навестить ее сразу после возвращения. Я не стал ничего скрывать и рассказал ей. Когда Тацука услышала все это, она не удержалась от смеха и отвернулась в сторону. Ее стройные белоснежные ноги, раскинутые на кровати, заставили меня сглотнуть слюну. Пока мы разговаривали, я разглядывал ее идеальные изгибы тела, и мой младший брат снова начал проявлять признаки заинтересованности. Поняв, что ситуация становится неловкой, Тацука, не выдержав больше мучений, сразу же попыталась сменить тему. «Любовничек, пока тебя не было, кто-то приходил искать тебя. Наши отношения с Тацука были почти секретом, так что тот факт, что кто-то пришел в бар в поисках меня, определенно привлек мое внимание». «Кто? Динтера?» Тацука поджала губы и показала лукавую улыбку. Я изо всех сил пытался вспомнить, и наконец сообразил. В день массового убийства лидеров Восточного Союза прямой конфронтации с Гатара, лидером Темных Львов, не произошло благодаря великолепному выступлению его сына Динтера. Зачем он пришел сюда? Увидев мое выражение лица, словно я столкнулся с великим врагом, Тацука усмехнулась. «Я тоже не знаю. Ты как раз был в командировке, так что он приехал сюда просто так. В следующий раз, когда он придет, скажи ему, что я не заинтересован», — сказал я. Тацука озорно ответила: «Динтера такой красивый, что даже я восхищаюсь и ревную. Но развратник вроде тебя не поддается искушению». Я осознал, что был слишком снисходителен к Тацука и недостаточно ее дисциплинировал. Поэтому, не теряя времени, поднялся, схватил ее и прижал животом к кровати. Подняв руку, несколько раз ударил ее по округлым ягодицам. Чмок-чмок-чмок. После трех ударов на ее коже начали проявляться красные следы от моих ладоней. Ее задница затряслась, и Тацука застонала. Ее лицо покраснело, а глаза наполнились слезами. «Ты все еще смеешь шутить?» — спросил я, пытаясь изобразить гнев. Тацука покачала головой и мило надула губки. Несмотря на слезы, в ее глазах была улыбка. Я вздохнул про себя. В эти дни страшнее жестких людей были мягкие, как Динтера. В боевых искусствах мягкость противостоит силе, бесформенность побеждает форму. Быть красивым – это, правда, своего рода преступление. После ночи Тацука, мне все равно пришлось идти на работу. Честно говоря, я немного скучал по коллегам-женщинам на прошлой неделе. Когда принес завтраки в офис, увидел, что людей стало меньше. Многие рабочие места были пустыми. Озадаченный, спросил Цугуме, что произошло. Цугуме, уткнувшаяся в документы, заметила меня и печально надула губы. «Наконец-то ты пришел. Ты даже не представляешь, сколько трудностей мы пережили за эти несколько дней. Не знаю, какой большой проект у компании, но директор Кацумата призвал всех вернуть долги, которые не были выплачены. Мы бегали как безголовые мухи. Я знал, что это сотрудничество с Tokyo Media и Lotus требует больших объемов финансирования, поэтому эти женщины были невероятно заняты. До подписания контракта информация не должна быть обнародована. Поэтому эти дамы были заняты, не зная почему. Ха, завтрак. Заметив пакеты с едой, Цугуме сразу же схватила один с жареными булочками и начала есть с удовольствием. Судя по тому, как вы едите, вы не завтракали последние несколько дней. Цугуме выпятила губы. Что ты говоришь? Мы все привыкли к завтраку, который ты приносишь. Без тебя мы как без рук. Я был доволен этим ответом. Не ожидал получить такую важную должность и почувствовал гордость. После того, как разнес завтрак, я вернулся на свое место и увидел Харуку в светло-розовом костюме. Ее волосы были распущены и заколоты желтой заколкой, а соблазнительные черные чулки придавали ей живость и свежесть, какой я не видел раньше. Казалось, она окончательно оставила позади свою прошлую связь с холодной и жестокой семьей. Когда Харука заметила меня, она посмотрела на меня с застенчивой улыбкой и спросила: «Синдзира, деловая поездка прошла хорошо?» «Не сказать, что все прошло идеально, но задачу я выполнил. А у тебя как дела?» Она перестала улыбаться и строго кивнула. «Я разорвала все отношения с семьей мужа и завершила развод. Хоть и нехорошо расстались, но я больше не буду страдать. Если члены их семьи, особенно Юхой, начнут тебя беспокоить, просто дай мне знать. Кстати, как состояние твоего отца?» Харука с благодарностью ответила: «Не переживай, эта пара братьев испугались тебя. Что касается моего отца, то доктор сказал, что донор уже найден. У нас достаточно средств, и мы планируем операцию через несколько дней, когда его состояние улучшится. Вероятность успеха очень высока. Это все благодаря тебе, что мы сейчас на таком этапе. Все это благодаря генеральному директору. Я только разговаривал и отгонял мух», — равнодушно улыбнулся. «Это не одно и то же. Если бы не ты, я бы не смогла так далеко продвинуться», — Харука вдруг улыбнулась. «Если бы это было в древние времена, должна ли я была посвятить тебе свою жизнь?» Неловко потер нос. «Мы не можем так играть, ты соблазняешь меня прямо сейчас. Я уже не леди, сдержанность больше не имеет для меня значения. Мы взрослые люди, и если хотим соблазнить, то просто соблазняем». Харука с улыбкой поддразнила меня. В моей памяти всплыла сцена, когда я засовывал руку в кружевные трусики ее коллеги. Вид зрелой красавицы, только что разведенной, вызвал у меня определенное возбуждение. Не могу сказать, что я возбуждаюсь при виде каждой женщины, но моя странная болезнь усложняет ситуацию. Помимо боли, которая делает меня скованным, у меня есть и другие эффекты. Например, я очень вынослив во время полового акта, и именно это стало причиной того, что Тацука не смогла выдержать. У меня нет контроля над гормонами, что затрудняет мне отказ от соблазнительных женщин. Возможно, это связано с мутацией нервов в моем мозгу. Лишь благодаря усилиям мне удалось оттолкнуть всех невинных девушек, таких как Цурука и Танака, чтобы не усложнять себе жизнь. Пока размышлял об этом, зазвонил телефон. На экране высветилось имя Цурука. Глава 20. Грабитель банков. Пока я размышлял об этом, зазвонил телефон. На экране высветилось имя Цурука. «Привет, Цурука». Цурука на другом конце вздохнула с облегчением и произнесла ворчливым тоном: «Синдзира-сан, почему ты был недоступен столько дней? Я волновалась, что с тобой что-то случилось. На моем телефоне не было роуминга, и естественно японская сим-карта не работала в Китае. Мне ничего не оставалось, как объяснить, что был в Гонконге по делам, и спросить Цурука, в чем дело». Цурука сразу сказала: «Я хотела сообщить, что съехала из дома». Ранее она говорила, что хочет съехать, чтобы избежать постоянного давления со стороны матери, заставляющей ее искать жениха и выходить замуж. Неожиданно, что она действительно сделала это так быстро. Она, красивая молодая девушка, живущая в большом городе, где жизнь кардинально отличается. Будь то повседневные заботы или безопасность, обоими нельзя пренебрегать. Сразу поинтересовался, куда она переехала. Цурука с улыбкой ответила: «Помнишь приют, куда я приводила тебя раньше, Синдзира-сан? Я сняла там однокомнатную квартиру за 150 тысяч йен в месяц. Это немного дорого, но квартира с мебелью и в хорошем районе. До школы удобно добираться на автобусе, и я могу часто навещать детский дом». Хотя я не знал точный доход Цурука, аренда, равная 1000 долларов в месяц, явно не дешево для молодой учительницы. «Не нужна ли тебе помощь?» – сказал я, потому что переживал за нее, как за сестру. Цурука быстро ответила, что помощь ей не нужна. «Синдзира-сан, я еще не закончила с переездом. Просто сказала, чтобы ты не обвинял меня в том, что я не предупредила раньше. Именно потому, я должен прийти и помочь, если нужно. Безопасность тоже важна», — сказал я твердо. Цурука немного помолчала, затем мягко согласилась. Заметил, что ее обрадовала моя забота. После разговора подумал, что помогу ей с новым домом, ведь это явно не дешево. И тут вспомнил, что недавно получил чек на 1 000 000 долларов от Джон Нили, который выиграл в Гонконге. Пора положить эти деньги на счет. Когда снова встал, чтобы уйти, Харука с недоверием спросила: «Эта девушка, ну, можно сказать и так, но она дочь моего старого друга», — ответил я. «Как я и думала, молодые девушки очаровательны, а мы, старые женщины, уже не так привлекательны», — пожаловалась Харука. Подойдя к ней, шутливо ущипнул за щеку: «Сколько тебе лет? Твои щечки все такие же румяные». Харука закатила глаза: «Не пытайся флиртовать со мной. Ты правда думаешь, я хочу, чтобы ты ко мне прикасался? Уходи», — выдавил из себя улыбку. «Девушки такие: если не прикоснешься, они соблазняют тебя, а если прикоснешься, обижаются и злятся». Через полчаса подъехал к главному офису Tokyo Bank. Это было в процветающем деловом районе, где всегда много машин, шумно и оживленно. Когда вошел в главный зал, там было немного людей. В холле около дюжины клиентов, и лишь пара из них сидели в ожидании. Взял номерок и тоже сел в холле, чтобы подождать своей очереди. И как раз когда собирался устроиться поудобнее, заметил рядом с собой знакомую личность. Эта женщина мне улыбалась. На ней был элегантный костюм с V-образным вырезом, открывающим часть груди. Под ним не было бюстгальтера, и виднелась часть ее белоснежной кожи. Чтобы все не тряслось слишком сильно, она надела бюстгальтер-липучку. На ногах туфли на плоской подошве с завязками, которые гармонировали с черной сумочкой. Длинные черные волосы аккуратно расчесаны. Она выглядела как офисная дама. В первый раз я встретил ее в салоне видеопроката, где продавали DVD-диски с фильмами для взрослых. Из чего следовало, что эта женщина средних лет была одинока. Ее звали Такуми. «Какое совпадение, Синдзира», — сказала Такуми. Она не выглядела неловко и легко общалась с любым встречным. Смущенно улыбнулся ей. «Никогда не думал, что снова встречусь с вами в банке». Такуми прикрыла рот рукой и рассмеялась. «Господин Синдзира, думаете, мне нужен ваш банковский счет и пароль? Мне было неловко, но не потому, что боялся показаться глупым. Опыт, полученный в прошлых жизнях, научил меня скрывать, что я богат. Если бы Forbes тогда получил мои данные, я бы оказался среди самых состоятельных миллиардеров мира, а Билл Гейтс, возможно, даже не попал бы в первую десятку. Однако я всегда доверял управление своим состоянием другим людям. Теперь я осознал, что не имею представления о реальном размере своего состояния и источниках доходов. За время, проведенное в Японии, я редко посещал банк и мало знал о его функционировании. Когда Такуми заметила, что я молчу, она, вероятно, подумала, что я просто плейбой и не разбираюсь в таких вещах. Не желая останавливаться на этой теме, Она протянула мне руку и сказала: «Какое редкое совпадение, что мы встретились. Давайте пожмем друг другу руки». Протянул руку и пожал ее. Тактильные ощущения от ее мягкой и бархатистой кожи были невероятными. Возраст женщины и состояние ее здоровья можно легко определить по ее рукам. Руки Такуми были как у 16-летней девушки. Такую красивую жену мог иметь только человек, который провел 100 жизней в доброте. Вспоминая о своей жене Линока, почувствовал желание выругаться. «Не знаю, когда смогу держать ее за руку, а уж о том, чтобы наш ребенок пошел в школу, даже думать не приходится». После обмена вежливостями мы сели на расстоянии одного стула друг от друга. Ни один из нас не произнес ни слова. Такуми не была заинтересована в общении с плейбоем. С ее точки зрения, кроме силы, во мне не было ничего ценного. Я же был слишком смущен, чтобы начать разговор. Когда дело касалось процедур в банке, если это не простое снятие или внесение средств, это занимало много времени. После почти 20 минут ожидания были озвучены номера, и мы с Такуми подошли к своим окошкам. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Улыбаясь, спросила меня женщина-кассир. Я достал из кармана помятый чек банка Хонконг-банк и протянул его кассирше. «Пожалуйста, переведите деньги на мой банковский счет», попросил я и достал свою банковскую карту. Кассирша с улыбкой взяла чек, но увидев сумму, ее глаза округлились, и она замерла в полном шоке. «Простите, что вы делаете? Разве это не просто миллион?» Настаивал я, все еще стремясь поскорее вернуться в офис и продолжить игру в танчики. Кассирша быстро махнула рукой, чтобы я замолчал, и с натянутой улыбкой ответила: «Господин, пожалуйста, говорите потише, чтобы другие не услышали. Вы что, не знаете? Для транзакции на сумму свыше 20 тысяч требуется предварительная запись. Если сумма превышает 100 тысяч, нужно обращаться к менеджеру по обслуживанию клиентов. У вас тут миллион, а это уже VIP-обслуживание. Если вы записались заранее, все равно может понадобиться помощь директора. Проверка». Я был откровенно недоволен. «Для чего все эти правила? Чек настоящий, деньги мои. Почему ваш банк так беспокоится?» Кассирша, ощутив неловкость ситуации, ответила, стараясь сохранить нейтралитет: «Но таковы правила». Ее слова вывели меня из равновесия. Я знал, что эти правила установлены людьми, а не высшими силами, и начал говорить с возрастающим раздражением. «Правила установлены людьми. Неужели нельзя закрыть глаза ради клиента? Разве нельзя проявить немного понимания?» Мое терпение иссякало. Деньги были мои, и каждый шаг на пути к их получению казался ненужной тратой времени. Эта бюрократия действовала на нервы, словно бездушный механизм. Кассирша, напротив, выглядела так, будто вот-вот расплачется. Она, вероятно, размышляла о том, каким трудным и непредсказуемым может быть общение с клиентами, особенно когда речь идет о таких больших суммах. «Все богатые такие», читалось в ее глазах. «Господин, я всего лишь мелкий служащий, у меня нет полномочий решать такие вопросы. Пожалуйста, не усложняйте мне жизнь», с тревогой в голосе попросила она. Я едва сдерживал свое раздражение. Ее страх и беспомощность только подливали масла в огонь. Еще немного, и я был готов взорваться. «Как я могу усложнять твою жизнь? Просто перевести миллион – это не проблема, просто набор цифр на клавиатуре. Это же невероятно легко». Продолжал я убеждать ее, но с каждым словом чувствовал, как ситуация становится все более безвыходной. Кассирша, видимо, не хотела терять работу, и ее решительность была непоколебима. Она покачала головой, твердо отказываясь. Мое раздражение достигло пика, я чувствовал себя загнанным в угол. С грохотом ударил кулаком по черной мраморной стойке, да так, что от удара по банку разнесся гул. «Вы переведете мне мой миллион долларов или нет?» Мои слова эхом разнеслись по банку, привлекая внимание не только кассиров и других клиентов, но и охранников у дверей. Возникшая тишина была обманчива, и все вокруг застыли в ожидании. Кто-то действительно осмеливается требовать миллион долларов среди бела дня. Эта мысль, казалось, пронеслась в головах у всех присутствующих. Такуми, моя знакомая, была ошеломлена моим поведением. Она не понимала, что происходит со мной, и смотрела на меня с нескрываемым изумлением. Вскоре к нам подошел высокий охранник в зеленой форме. В его руке блеснула дубинка, а на лице читалась непреклонность. Его взгляд был враждебен и угрожал бедой. «Господин, пожалуйста, не совершайте ничего противозаконного, иначе я немедленно вызову полицию». Ситуация усложнялась, и я не знал, как реагировать. Единственное, что пришло в голову, потереть лоб в надежде, что это хоть как-то поможет мне собраться с мыслями. К счастью, кассирша поспешила вмешаться, осознавая, что дело принимает опасный оборот. Не нужно так реагировать. Этот клиент не вымогает деньги, он просто хочет сделать перевод. Не нужно применять силу. Ее голос был тревожен, но в нем звучала решимость. Ее слова несколько разрядили обстановку, и окружающие начали понимать, что произошло недоразумение. Однако это не изменило их отношение ко мне. Теперь они смотрели, видя во мне не более чем самоуверенного выскочку, который не знает правил. Такуми, осознав, что ситуация выходит из-под контроля, решила вмешаться. Она подошла ко мне, пытаясь смягчить конфликт. «Господин Синдзира, как насчет того, чтобы записаться на прием в центр обслуживания VIP-клиентов прямо сейчас? Обычно это простая формальность и всего лишь короткая процедура», ее голос был успокаивающим, но я знал, что она просто пытается сгладить острые углы. Пока она говорила, я осознал, что эта кассирша не пойдет мне навстречу. Вздохнув, я ответил: «Хорошо, хорошо, запишите меня на прием, только не задерживайте мой обеденный перерыв». Кассирша с облегчением вздохнула и, благодарно улыбнувшись Такуми, начала звонить менеджеру по работе с клиентами, чтобы объяснить ситуацию. Охранник, осознав, что дело было недоразумением, осторожно посмотрел на меня, затем отвернулся и медленно пошел обратно к входу. Казалось, что напряжение начало спадать, но в этот момент у входа в банк раздался грохот. Внезапно возникла суматоха, и раздались крики, словно что-то взорвалось. Все в банке, услышав шум, обернулись и застали ужасную сцену. 8 мужчин в черных кожаных куртках и масках с пистолетами в руках ворвались в банк. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Выстрелы эхом разнеслись по залу, и пуля одного из грабителей разбила стеклянные двери. Осколки стекла разлетелись по полу. Охранник, который только что вернулся к двери, не успел среагировать, когда несколько пуль попали в его тело. Он пошатнулся, отступая назад, а затем рухнул на пол, оставляя за собой кровавый след. Пули, пробивавшие стены и плитку, подняли густую серую пыль. Бонсай, посеченные осколками, сделали зал ожидания похожим на поле боя. Паника охватила всех, будь то сотрудники или клиенты, все были напуганы до глубины души. Вид упавшего охранника внушал страх. Все осознали, что это не шуточное дело, перед ними настоящие пистолеты, способные в мгновение ока лишить жизни. «Ах, помогите!» Сразу послышались пронзительные женские крики. Люди метались по залу, прячась за столами, в углах, за дверями. Каждый пытался защититься, дрожа от страха перед неизбежной угрозой. Как бы спокойно и собранно я ни выглядел, в этот момент оставался обычным человеком. Вид грабителей, выстрелов и чьей-то смерти. Подсознательно я схватил ближайшего ко мне человека, Такуми. Она схватила меня за руку и спряталась за моей спиной, как за единственным укрытием в этом хаосе. Мой разум был в замешательстве. Ограбление банка, которого я всегда считал незначительным риском, теперь казалось воплощением хаоса и опасности. Я редко бываю в банках, но сегодня оказался здесь по воле случая, с чеком на $1 миллион, который должен помочь мне в личных делах. И вот, стоило мне потратить часы на попытки получить свои деньги, как все рушится, словно карточный домик. Могу ли я теперь рассчитывать на то, что мои деньги окажутся в моих руках? Грабители, не теряя времени, начали устраивать настоящий погром. Они стреляли в люстру, висящую под потолком, разбивая ее в щепки. Пули летели во все стороны. Огромная люстра рухнула на пол, ее осколки разлетелись по всему залу, и даже пронзительные крики женщин не могли заглушить этого звука. 7 грабителей быстро заняли свои позиции, держа автоматы наготове. Они направлялись к тем, кто пытался спрятаться, кто кричал и дрожал от страха. Время от времени они стреляли в воздух, чтобы внушить еще больше ужаса. «Лежите на полу, руки за спину и пригнитесь. Пули не щадят, и любой, кто осмелится убежать, будет застрелен», — закричал их лидер в маске, и его голос разнесся эхом. Я почувствовал, как Такуми, стоявшая за мной, дрожит. Она боялась. Попытался ее успокоить, удерживая за собой, и мы спрятались под банковской стойкой. Я собирался посмотреть, что произойдет, прежде чем действовать. Именно в этот момент служащий под стойкой попытался подползти к тревожной кнопке, чтобы вызвать полицию. Грабитель быстро понял намерение мужчины и рассмеялся. «Пытаешься поднять тревогу? Нет смысла звонить в полицию, Они тут только мешают. Думать, что они спасут вас, бесполезно». С этими словами грабитель выстрелил мужчине в бедро. Он не убил его, но ранил так, что тот закатался по полу от боли. Кровь потекла, и пара женщин закричали в панике, а несколько людей упали в обморок. Я нахмурил брови. «Конечно, я могу остановить грабителей и избавиться от них, но не двинулся с места. В такой ситуации, если грабители случайно не убивают людей или не нападают на меня, я предпочитаю не вмешиваться. Это не потому, что я был хладнокровным и не заботился о жизнях людей. В момент, когда я начну действовать при таком количестве наблюдателей, моя жизнь может стать только хуже. Раньше я мог бы уйти отсюда, но теперь я не был один. Люди всегда были эгоистичны, и я не исключение. Я не стремился спасать мир, не хотел носить черный плащ, чтобы наказывать злодеев или спасать людей. Под моими руками погибло так много невинных людей, что даже не сосчитать. Иногда я чувствую тяжесть своих грехов и думаю, что не имеет значения, будет на одну жизнь больше или меньше. Мой разум был похож на разум человека, смотрящего на жизнь муравья и задающегося вопросом, почему ее надо ценить. Это уже не было связано с гуманизмом или основополагающими принципами этики, это стало инстинктивной реакцией. Я контролировал ситуацию в банковском зале, пока двое грабителей не взломали второй этаж. Они сразу же захватили нескольких руководителей банка. Они забились в угол, настолько напуганные, что не осмеливались поднять головы. Эти грабители умело заставили троих людей безудержно рыться в помещении, таская огромные джутовые сумки по всем отделениям банка, где хранились деньги. Они хватали пачки красных банкнот и бросали их в свои сумки. Примерно через 5 минут наконец послышались звуки сирен полицейских машин возле здания банка. И похоже, худшее еще только предстояло впереди. Глава 21. Задержание банды. 8 полицейских машин с включенными мигалками окружили здание банка. Из машин вышли десятки полицейских с пистолетами и заняли позиции, полностью оцепив территорию. Ясука, одетая в пуленепробиваемый жилет, вышла из машины с пистолетом в руке. Ее лицо было переполнено гневом. Это уже третий раз, когда эти грабители совершали набег на банк. Всего неделю назад она заявила, что, если не поймает их, уйдет со своего поста и больше никогда не будет работать в полиции. Для нее это была клятва, равносильная военному приказу. Поэтому на этот раз Ясука тщательно составила план сражения, включив в него самых сильных сотрудников. Ей нужно уничтожить грабителей одним махом. Полицейский рядом с ней начал кричать в мегафон, а она дала сигнал элитной команде, ожидающих под защитой щитов. «Грабители там, слушайте, вас уже окружили. У нас элитный полицейский спецназ, и вам некуда бежать. Прямо сейчас лучшее, что вы можете сделать, это опустить оружие и сдаться. Тогда вы предстанете перед справедливым приговором закона». Полицейский мегафон непрерывно издавал громкие крики, которые доносились до зала банка. Главарь в маске сплюнул на пол и схватил стоявшую рядом клиентку. Он приставил пистолет к ее голове, подошел к двери, затем дико расхохотался и заорал: «Заткни свою гребаную чушь, крикни еще раз, и я убью заложницу». Сказав это, грабитель поднял свой пистолет-пулемет в сторону Ясука и выстрелил очередью в них. Пули попали в щиты, и люди, которые находились за ними, пришли в ярость. Люди, наблюдавшие за происходящим, были разгневаны, но слишком напуганы, чтобы подойти ближе. Лицо Ясука испачкалось поднятой пылью, а ее красивое лицо покраснело от гнева. Но огневая мощь грабителей не дала ей приблизиться, и она была вынуждена отступить вместе со своей командой к полицейским машинам. Полицейский нервно подбежал к Ясука и спросил: «Шеф, внутри по меньшей мере 30 заложников, как мы будем штурмовать?» «Снайперы уже прибыли», — спокойно спросила Ясука. «Они еще в пути, доберутся в течение 10 минут». 10 минут, Ясука была так разгневана, что чуть не выбросила пистолет. «Это так медленно. Когда они прибудут, им все равно нужно занять позицию и прицелиться. К тому времени грабители уже заберут с собой заложников и сбегут». Старый полицейский вздохнул. «Шеф, даже если здесь будут снайперы, эти грабители очень опытны. Они прячутся в банке под таким углом, что снайперам не достать их. Более того, мы насчитали их 7, и если снайпер сделает хоть одну ошибку, это вызовет у них панику и причинит вред заложникам». Ясука не позволила гневу затмить ее чувство рациональности. «Вы хотите, чтобы мы дождались, пока грабители заберут все деньги, а потом и заложницу, а только потом преследовали их. Когда они доберутся до пригорода, то спрячутся где угодно. Если у них есть сообщники, которые окажут им поддержку, мы ничего не сможем с этим поделать. И эти грабители явно непростого происхождения. Их слишком сложно поймать только силами полиции. На самом деле нам следует обратиться за помощью к военным. Полагаться на военных в деле об ограблении банков Токио, тогда какая разница между нами и охранниками? Ясука не отступала. В это время полицейские позади внезапно расступились, и к ним подошла высокая фигура. Ясука обернулась, и ее встревоженное выражение лица немедленно сменилось радостным. «Сестра, почему ты здесь?» Подошедшая дама внешне была похожа на Ясука, но ее фигура выше и чувственнее. У нее были длинные волосы, одета в облегающую кожаную рубашку и светло-голубые джинсы, которые подчеркивали ее стройные формы. Она не выглядела такой героической, как Ясука, и была скорее грациозной красавицей. Но само собой разумеется, что обе сестры были выдающимися красавицами, привлекающими взгляды. Эта женщина раньше следила за Синдзиро, пока он не разоблачил ее. Она была сестрой-близнецом Ясука, и ее настоящее имя Нарука. Окружающие полицейские вдруг узнали, что у их шефа есть сестра и что она красивая. Они начали обсуждать это друг с другом шепотом. Ясука бросила на полицейских недовольный взгляд. «На что вы отвлеклись?» – строго спросила она. Полицейские испуганно отвернулись. «Сестра, что нам делать? Мы не можем атаковать грабителей, а когда они начнут убегать, то возьмут заложника. У меня от этого болит голова», – тихо пожаловалась Ясука. Она была похожа на ребенка, который закатил истерику на глазах у взрослого. Нарука на мгновение задумалась, а затем сказала: «Окружите здание и не заходите внутрь. Я войду и сообщу вам, когда все будет сделано. Сестра, ты пойдешь одна? Есть проблема, это очень опасно», — с тревогой сказала Ясука. «Знаю, поэтому я иду вместо вас, ребята», — ответила Нарука. Ясука нахмурилась, а затем проворчала: «Сестра, кем ты работаешь? Почему папа никогда не говорит мне об этом? Родственники и друзья тоже понятия не имеют. Это очень важно». «Конечно, ты моя единственная сестра». Казалось, Ясука долго сдерживалась. «Мы выросли вместе, но почему ты вдруг ушла из нашего дома одна, когда тебе было 11? Ты редко приезжаешь домой. Почему ты не рассказываешь семье, в чем заключается твоя работа? Я забочусь о тебе, поэтому хочу знать». На губах Нарука появилась нежная улыбка. Она протянула руку и погладила сестру по лицу. «Есть причина для этого, но я такая же, как и ты, работаю на процветание и стабильность нашей страны. Когда однажды твой уровень допуска повысит, ты поймешь, что я делаю. Поэтому усердно работай, я верю, что моя сестра не подведет». Ясука удрученно кивнула. «Хорошо, я тебя понимаю. Будь осторожна, сестра». «Ага», — Нарука ответила и направилась к главному входу в банк. Полицейские подумали, что Нарука – эксперт по спецназу, поэтому и решили, что шеф позволил ей войти одной. Но даже сама Ясука не знала. Нарука появилась не для того, чтобы помочь Ясука встретиться лицом к лицу с грабителями. Но внутри был нужный ей мужчина, и у нее не оставалось выбора, кроме как пойти к ним. Когда эти семеро грабителей заставили полицию отступить, они начали грабить все, что могли. Они уже готовились взять заложников и уехать, как делали это дважды до этого. Казалось, операция у них шла как по маслу. Но вдруг главарь застыл на месте, встретившись взглядом с Такуми, которая пряталась за мной. На его лице появилась жадная улыбка, в которой читалось ненасытное желание.